Проехавшись всего 10 километров и насмотревшись на мертвый мир, на забитые сгоревшими машинами, припорошенные сирым снегом улицы, Берия загрустил, но, стараясь держать марку, делал вид, что все нормально. Добравшись до бункера в Молодежном, я провел наркома на командный пункт, где мы смогли подождать очередного сеанса связи с Севастополем. Он удивленно рассматривал большие жидкокристаллические экраны, на которых отражалась оперативная обстановка. По необходимости выводилась картинка с камер видеонаблюдения и множество другой информации, которая часто требовала общего обсуждения. «Так вот откуда вы управляете порталами в прошлое?» «Не только, Лаврентий Палыч». Оставшееся время мы неплохо пообщались относительно перспектив моих пространственно-временных маяков, обсуждали возможную реакцию Запада на изменение стратегической обстановки на Германо-Советском фронте. При необходимости я сразу подключался к общему информаторию и выдавал необходимую информацию. Берия, уже имеющий опыт работы с ноутбуком, засел за компьютер и до самого открытия портала в Севастополь 41 года копался в биографиях своих современников. Гость с охраной, который уже после выхода на ту сторону вернули оружие, был встречен нашими людьми, контролирующими территорию вокруг портала, и на джипе отвезен в город, в горуправление НКВД. Нефёдов, только совсем недавно переживший личный визит Судоплатова, не ожидал визита столь высокого начальства, поэтому сходу, несмотря на холодную погоду, начал потеть, отчего слишком часто дрожащими руками вытирал платком свою наголо бритую голову. Пока Берия ставил в позу удивленного тушканчика всю систему госбезопасности осажденного Севастополя, где на данный момент скопилось огромное количество войск, и его орлы с ног сбили фильтруя и проверяя всю эту толпу, я вызвал на связь полковника Семенова и предложил встретиться, мотивировав это тем, что прибыли представители командования военно-морской разведки и частей быстрого реагирования Министерства обороны Украины. Реально они прибыли около часа назад. Большой, хорошо защищенной колонной, и это не осталось незамеченным российскими наблюдателями. Отдав Дегтяреву право на пирста по встрече со своим бывшим начальником и повесив на него заботы по их размещению, сам занялся обработкой Семенова. Мы снова с ним встретились в том же самом опорном пункте, где и раньше. Он выглядел все так же уверенно и спокойно, но пару раз брошенный настороженный взгляд подтвердил мои предположения о том, что посланец нервничает. Тем более, мои орлы уже давно локализовали его группу и просто элементарно блокировали ее, не давая так свободно и бесконтрольно, как раньше, перемещаться по городу, и в особенности в окрестностях наших бункеров. «Здравствуйте, товарищ полковник!» «Здравствуйте, Сергей Иванович! Чем порадуете? Вы уже приняли какое-то решение?» «Практически да, но есть некоторые нюансы, которые хотелось бы уточнить». «Пожалуйста». «В каком качестве вы хотите попасть в новый мир?» Он несколько озадаченно посмотрел на меня. А я, не давая ему ответить, продолжил. «Надеюсь, вы понимаете, что на той стороне мы не дадим вам возможности оставаться той силой, которую вы представляете сейчас, и то, чем вы будете заниматься на той стороне, будет решаться не вами, на основании вашего нынешнего статуса. Там все будет по-другому. Поясните. На той стороне уже есть люди. Они имеют власть, силу и определенные возможности. Я в некоторой степени представляю их интересы по отбору кандидатов на переселение». Семенов усмехнулся. «Я не предполагал, что нам дадут так просто переселиться, не наложив при этом лапу на наши ценности. Вам не кажется, товарищ майор, что в данной ситуации вы ведете себя как матрос, продающий женщинам и детям места в шлюпках на тонущем Титанике? Что ж, каковы ваши условия? Вы, наверное, захотите поиметь с этого и свой процент?» В его спокойном ровном голосе проскочили нотки презрения. «Почему бы и нет? Не вижу в этом ничего зазорного. Вот только вы не совсем правы в своих умозаключениях. Скажите, «А почему вы думаете, что в том мире мы, то есть переселенцы, будем хозяевами? По праву сильного?» «Нет, такого не будет. Нам просто не дадут этого. По одной простой причине, что мы уничтожили свой мир и теперь готовы перенести наши проблемы и социальные болезни туда». Семенов на пару мгновений задумался и как бы нехотя сказал. «Допустим, в ваших словах есть смысл. И судя по многим вещам, у вас действительно есть внешняя поддержка, а не та сказочка про антарктическую базу. Какие условия ставят хозяева того мира, и есть ли возможность поискать миры, ну, скажем так, с менее требовательными хозяевами?» «Другой мир? Нет. У нас просто нет времени. А насчет хозяев? Раскрою вам тайну. Ваши смежники, которые типа ищут профессора Кульчицкого, нарушив правила, попытались влезть в тот мир и сходу получили по голове. Вы думаете, почему у них взорвался весь научный комплекс, где в условиях строгой секретности они занимались такими глобальными разработками?» А вот тут Семенова задело, и он уж очень пристально смотрел мне в глаза. «Говорите». «Их система была атакована извне и уничтожена. Они сумели выпустить на ту сторону несколько разведгрупп, и мы с трудом смогли спасти только часть одной из них. Всего 5 человек». «Так вот оно в чем дело». «Это еще не все. Ваши коллеги собирались пройти инфильтрацию и попытаться захватить контроль над всем миром. В итоге, по их поводу, на довольно высоком уровне, мне совсем недавно было доведено определенное мнение о нежелательности их присутствия в том мире. С этим и связана их торопливость». «Вот оно как. Как я могу быть уверен, что это правда?» «Командир группы капитан ФСБ Нинашев. Он сейчас на той стороне. Лечится после тяжелого ранения. 4 его людей у нас. Фамилии могу сообщить, а вы можете проверить информацию по своим каналам». Семенов вздохнул и, опустив голову, молчал секунд 5, а потом устало спросил. «Хорошо. Какие условия хозяев того мира?» «Условий много, но их почему-то заинтересовали наши корни, и они очень интересуются нашей историей. Скажите, в Великую Отечественную у вас никто не воевал?» Полковник с интересом уставился на меня, а я абсолютно честно прокомментировал свой вопрос. «У меня интересовались. Прадед всю войну прошел, под Вязьмой в окружении был и погиб в Будапеште в 45-м. Так что и вам стоит вспомнить историю своего рода». «А я и так помню. Прадед служил лейтенантом на крейсере «Червона Украина». Ушел в морскую пехоту и погиб летом 43-го в Севастополе, перед самой сдачей города». И я чуть не заорал от радости. Таких подарков давно не было. Тем более крейсер сейчас стоит в Севастополе, и будет возможность устроить встречу этого непробиваемого полкана с его прадедом. «Зачем вам это все?» Я лихорадочно обдумывал ситуацию и, приняв решение, сказал. «Хорошо, полковник. Сообщите своим, что вы задержитесь на 4-5 часов, чтоб они там не делали глупости, а мы с вами поедем на встречу с серьезными людьми». «Это вы про Лукичева?» «И его тоже». Глянув на часы, я спросил. «Что там насчет материальной помощи в виде вертолетов и боеприпасов?» Полковник попытался перевести разговор на другую тему, но я коротко сказал. «Команду на восстановление взлетно-посадочной полосы в аэропорту я дал. Несмотря на то, что ее неплохо отбомбили, в течение 2-3 дней мы сможем принимать грузы». «А горючее? Обеспечим?» «Хорошо. Я думаю, это все решаемо. Но нам нужны гарантии». «Гарантии сегодня получите. Обещаю». Он больше не стал задавать вопросов и позволил себя снова нарядить в армейский камуфлированный АЗК и даже не сильно ворчал, когда на него напялили противогаз с заклеенными непрозрачной пленкой стеклами. Потом было больше часа езды в БТРе, который полковник стоически перенес, сидя пристегнутым к креслу внутри бронированной машины, не задавая вопросов. Мы как раз успели сгонять в город, там покататься по кварталам, потом, проехав километров 10, завернуть в Молодежное, и склоны грузовиков, которые загружены боеприпасами для осажденного Севастополя в поселке под Оренбургом, пройдя второй портал, двигались к первому порталу, чтобы подгадать к очередному сеансу включения установки, и прошмыгнули в 41-й год. Там пришлось немного покачаться на горках Инкермана, и пройдя несколько постов, на которых у нас активно проверяли документы, мы въехали в Севастополь и целенаправленно направились к Графской пристани, где на этот момент стоял легкий крейсер «Червона Украина». Когда мы прошли шлюз и вышли в тот мир, я с удовольствием стянул себе АЗК и противогаз и остался в обычном камуфляже с разгрузкой. Примостившись недалеко от Семенова и положив автомат на колени, я закрыл глаза и, несмотря на болтанку и дрыгание бронетранспортера на кочках, умудрился задремать. В последнее время на меня свалилось слишком много всего. Отключающееся сознание автоматом напомнило, что у меня за последнее время как-то быстро стали затягиваться раны. Поэтому, несмотря на большое количество дырок, полученных от друзей немцев, я до сих пор был, так сказать, на ходу и при этом еще в состоянии что-то делать. Когда бронетранспортер остановился и мехвод доложился, что приехали, я лично стянул с Семенова противогаз и спросил: «Какая фамилия была у вашего прадеда?» Он, проморгавшись от яркого света лампочки внутри бронетранспортера, несколько удивленно рассматривал мой наряд, в котором отсутствовал очень важный элемент выживания в нашем зараженном мире в виде АЗК. Изучил такие же наряды на бойцах охраны и сразу сделал вывод, что мы находимся в другом мире. Но, услышав мой вопрос, странно глянул на меня. «Лейтенант Мартынюк Игорь Игоревич». Я кивнул головой Кареву, который находился рядом в качестве охранника и выполнял при мне определенные функции адъютант. Он отвернулся и тихо прошептал в микрофон радиостанции, сообщая эту информацию Артемию, который уже находился на набережной и высвистал командира корабля с просьбой для разговора на пару часов откомандировать ему одного из членов экипажа крейсера «Червона Украина». Санька мне докладывал, что там сначала не захотели понимать, но когда узнали, что это те ребята из специального отряда НКВД, что постоянно вламывают немцев и лихо сшибают их самолеты днем и ночью, изменил свое мнение и просто спросил: «Для чего?» «К нему родственник приехал». Командир корабля скептически ухмыльнулся, но перечить не стал. И когда наш БТР уже был на набережной, от корабля отделилась шлюпка, в которой вместе с несколькими гребцами находился пятнистый Санька и еще один человек в командирской фуражке. Семенов, после того, как снял себе АЗК и вылез наружу, с интересом осматривался, с присущей профессиональному разведчику въедливостью фиксировал окружающую обстановку. Но было видно, что все равно картина, так же как несколько дней назад на бойцов отряда СБУ, произвела впечатление. Он несколько мгновений глубоко дышал, с наслаждением ощущая, как чистый, прохладный, пропахший морем воздух очищает легкие, уже привыкшие к отфильтрованному в убежищах суррогату. Он даже развеселился, увидев у меня на рукаве шеврон НКВД СССР, выглядевший несколько комично на форме из будущего, хотя мы к этому уже давно относились вполне спокойно. Недалеко от берега застыл крейсер еще царской постройки с советским военно-морским флагом. И Семенов, глянув на меня, чуть ухмыльнулся и спросил: «Червона Украина?» «Он самый». «Так вот, почему спрашивал про войну?» «Какой год?» «Хотя чего я спрашиваю? Крейсер затонул в конце 41-го года. И если он стоит, то значит сейчас максимум 41-й год». «Да, ноябрь 1941 года». «Значит, все-таки вы во времени путешествуете, и ваши таинственные хозяева – это власти страны. Наверняка Сталин и Берия». «У нас говорят «товарищ Сталин» и «товарищ Берия».» Семенов резко повернулся и встретился взглядом с невысоким человеком в пенсне, который сходу вмешался в наш разговор. «Говорите, товарищ Сталин, а то советские люди могут обидеться». Разведчик не смутился, глянув иронично на меня, прекрасно понимая, что перед ним разыгрывает спектакль, он ответил. «Конечно, товарищ народный комиссар, и я учту». Тут к нам в сопровождении охраны подвели крепыша в флотской форме с лихо заломленной фуражкой и знаками различия лейтенанта. Он с интересом рассматривал бойцов в пятнистой форме и, остановив взгляд на Берии, замер по стойке смирно. Нарком кивнул своим охранникам, и они отошли на некоторое расстояние, образовав вокруг нашей группы пустое пространство. Моряк вскинул руку к виску и начал рапортовать. «Лейтенант Мартынюк, крейсер «Червона Украина». «Вольно, лейтенант. Вас вызвали по моей просьбе. Просто мне хотелось бы с вами поговорить». Тот удивленно смотрел на грозного наркома, и ему хватило ума промолчать. «Скажите, лейтенант, как вы относитесь к бойцам специального отряда НКВД?» И Берия кивнул в сторону одетых в камуфляж сопровождающих. «Хорошо отношусь», – осторожно ответил лейтенант, все еще не понимая подвоха. «А как они воюют?» Тут он улыбнулся, вспомнив, как недавно город, и особенно боевые корабли на рейде, подверглись массированной бомбардировке. Почти на пристань выкатилась многоствольная бронированная зенитная установка и открыла убийственно точный огонь по пикирующим немецким самолетам короткими очередями, отправляя в воздух целые тучи снарядов. Чуть позже со стороны Малахова кургана открыла огонь вторая такая установка, и противник, потеряв сразу 6 самолетов, побросав куда попало бомбы, просто удрал. «Грамотно воюют, товарищ народный комиссар». Берия окинул его своим взглядом и, взвешивая каждое слово, продолжил, удивив даже меня. «Товарищ лейтенант, может, это будет звучать несколько фантастично, но эти люди наши потомки, которые прибыли, чтобы помочь бороться с напавшим на нашу родину врагом. Они из будущего». Лейтенант ошарашенно смотрел на Берию, потом покрутил головой, пытаясь понять, шутят над ним или нет. Но все были спокойны и как-то не спешили смеяться над удачной шуткой наркома внутренних дел. «Вы уверены, товарищ народный комиссар?» «Абсолютно, товарищ лейтенант. И надеюсь, вы понимаете, что эта информация является одним из самых больших государственных секретов». Продолжать не надо было. Все вокруг поняли, и особенно обалдевший лейтенант. Но у него хватило мозгов задать вопрос, который от него все ожидали. «Товарищ народный комиссар, а зачем вы меня посвящаете?» «Дело в том, лейтенант, что вот этот человек...» Берия, повернувшись, чуть ли не ткнул в живот Семенову пальцем. «Является вашим правнуком. Вот он и хотел с вами встретиться. Так что, полковник...» Нарком чуть насмешливо глядел на нашего гостя и ждал, когда тот расколется. Ведь правильно ждал. Кто ж в такой ситуации будет врать и выкладывать легенду? Несколько секунд молчания, и раздался спокойный голос. «Полковник Терещенко». «Товарищ полковник, вам же есть о чем поговорить с прадедом. В вашей истории он вроде как погиб в 42-м.